Ты лимончику съешь, не то попалишься с такой довольной мордой. Поддел его Яр. Он развернулся и пошел к барину. Времени в близком контакте хватило на снятие матрицы с оружия внешников. Дух тоже напомнил о себе. Корпуса автоматов наводил, а излучатели с батареями явно не местного производства. Сдается мне, ноги у них растут с того же инопланетного корабля. Разберемся дома, ответил ему Яр. Нам сейчас такую гору снарядов предстоит таскать, что я уже не рад своей затее. Я вообще не понимаю, зачем ты решил барину такой подарок сделать. Если ты уйдешь, то я через черноту не пройду. Придется ему все таскать, напомнил Яр. Пусть лучше он мне должен будет, чем я его потом уговаривать стану. А с тобой выгодно ходить, заметил барин, когда Яр подошел и встал возле него. Мы не замучимся столько ящиков носить, вдвоем быстро управимся, заверил его довольный Квас. У меня обутки быстрее кончатся, чем эти ящики, проворчал Яр. Петрович, дай рацию, надо с Леопольдовичем поговорить. Ты же и без рации можешь, удивился тот. Я много чего могу, но мои резервы не бесконечны. Переключив рацию на громкую связь, он вызвал Леопольдовича. Это князь говорит, такое дело, я грузовик тоже забираю, с концами. Уверен, раздался голос из рации, он же далеко не уедет, если только с разгона, но потом весь груз потеряешь. Мои проблемы, товар ваш, машина теперь тоже твоя, согласился Леопольдович. Если понравится, могу еще сотню таких же подогнать. Успеешь красиво заставить всю черноту грузовиками до следующей перезагрузки. Нечего надо мной смеяться. Лучше подумай, где завод будешь брать патронный. Линию от и до надо оснастить. А зачем мне резать корову, дающую молоко? Удивился внешник. И много ты за патроны надоил? Я же не прошу линию по производству снарядов. Такую ни один стаб не потянет. Патроны нужны. Самый распространенный калибр, и сырье на первое время. Хитер, хочешь заранее опробовать перевозку оборудования через черный кластер? Нет, это разовая акция, я ведь тоже не всесильный. Оборудование и последующие поставки предстоит переправлять на планерах. Барин говорит, была у вас такая разработка. Последний вопрос. Энергию будешь брать из розетки? Завод от переносного генератора работать не сможет. В голосе Леопольдовича слышалась задумчивость, а не издевка, как могло показаться в начале. Твои предложения, есть мощный реактор, при этом компактный, но с ним надо разбираться. Ясно. Сколько в чистом металле? Яр понял, что разговор идет про инопланетный реактор. 2. С надеждой в голосе озвучил цифру Леопольдович. Топливо поставим бесплатно. Какое там топливо используется? Наши ученые думают, что 3. С примесью радости в голосе сообщил внешник. Он понял, что Яр согласен на обмен. У нас его производят для водородных бомб, а тот, что был на корабле, почти весь распался. Термоядерный, это хорошо, быстро прикинул Яр. Будет тебе металл, но мне тоже кое-что понадобится из редкоземов. Можно нечистых, даже рудный концентрат пойдет. Отлично. Ситуация такова, что пока идут поставки металла, меня с этого места не турнут. Не факт, что с новым начальством ты также договоришься, как со мной, если количество металла резко упадет. Ты главное сам не напортач. Жизнь может оказаться очень длинной, но без такой обильной кормушки, она будет не такой веселой. Вернул ему ответную шпильку Яр. Конец связи. Он вернул рацию задумчиво глядящему на него Петровичу. Что? Я вот думаю, чтобы тебе такого предложить, золотая рыбка. Хмыкнул Петрович. Рация в его руке опять ожила. Он воткнул гарнитуру в разъем и ответил на вызов. Выслушав указания, Петрович крикнул солдатам. Тормози погрузку. Распоряжение начальства. Вторую машину тоже отдаем. На последних метрах лопнуло переднее колесо, но барин умудрился почти на ободе пересечь границу черного кластера. Рядом остановился Яр, управлявший кунгом. Всю дорогу он ехал впритык к грузовику, чтобы дух не сильно расходовал энергию. «Это писец!» — воскликнул Квас, вытирая несуществующий пот с лица. «Чтобы я еще раз!» «Я тоже так думаю!» — согласился Яр, вылезая из машины. «Там запаска есть, между кузовом и кабиной, а домкрата нет. Подержишь машину, надо подальше от черноты отъезжать. На этом мы далеко не уедем!» Он указал на полусъеденный диск колеса. «Наглядный пример того, что металл и резина по-разному ведут себя на черноте. Сбоку рысцой приближались парни барина. На черноте пришлось объезжать овраг, который для пешеходов препятствием не был. По этой причине они выехали в стороне от своего обычного места. Вдвоем подержим. Все-таки груженое, возразил барин. Парни сами колесо поменяют. Молодой улыбчивый парень задумчиво просматривал донесения от своей агентуры. Нигде его вмешательство напрямую не требовалось. Список лиц, находящихся под негласным надзором, опять уменьшился, без каких-либо усилий с его стороны. Ули корректировал воздействие на себя, так он говорил другим, но сам в эту чушь не верил. Очередное неприятное, для них, стечение обстоятельств и проблема решена. Вместо выбывших иммунных, появились новые кандидаты. Парень вдумчиво читал информацию по ним. Ну, надо же, и здесь он отметился. Покачал он головой. Почти 40 хектеров в раз. Ай да князь. Ладно, без надзора они не останутся. Парень пробежал текст дальше и, не удержавшись, присвистнул. Оракул еще и жена, что же ты за чудо такое? Он погрузился в раздумье, уставившись в одну точку. 5 стабов должны одолеть любого оракула. Удовлетворенно кивнул он сам себе. Что там у нас дальше? Через несколько минут он наткнулся на еще одно знакомое имя. А вот это интересно. В донесениях фигурировало недавнее знакомое, и вот совпадение, тоже связанное с князем. Зелье нельзя распространять по улью. Слишком много силы получат те, кому не надо. Сделаем, наверное, по-другому. Новая пауза, проведенная в размышлениях, и продолжение разговора с самим собой. Да, так будет лучше. Где там график движения караванов торговцев? Ага, вот он, жаль, но ничего не поделаешь. С ними пока рано ссориться. Все равно одна партия погоды не сделает. Значит, перенесем на вот эту дату. Ну что ж, отправим заявочку, подкрепленную стимулом. Парень по-доброму улыбался, набирая текст на компьютере. Дина следила за разгрузкой оборудования в нанятый ею пакгаус. Аккуратно упакованные в деревянную обрешетку блоки цепляли кран балкой и увозили вглубь огромного помещения. По крыше здания ползали рабочие. Они ремонтировали ее, заделывая многочисленные дыры. «Другие заказы будут?» – спросил коренастый мужик в камуфляже, стоящий возле девушки. «Следующий раз, тот кластер загрузится не раньше, чем через месяц. Будут. 4 дня можете отдохнуть, а потом, вот». Дина протянула несколько листков, исписанных красивым почерком. На одном была схема с расположением кластеров. «На этот раз предоплата нужна или все-таки поверишь на слово?» «Нет. Вы, уважаемая Дина, теперь наш VIP-клиент». Рейдер вчитывался в список. «Опять компьютерное оборудование, расходники, я так понимаю?» «Да, мне такими темпами скоро компьютерщик в команду нужен будет больше, чем хороший силовик или боевик», — проворчал мужик. «Поищи его на том стабе. Грузится фрагмент мира, с магазинами от ведущих мировых производителей в области бытовых компьютеров. Там, среди персонала, должны быть умные головы, только они обычно ботаники. Быстрее только парализованных съедают. Будет хорошо, если несколько человек подберете. 2 я себе оставлю. Парня очкарика и девушку». Рейдер оторвался от листков и посмотрел на девушку пристальным взглядом. «Если, то да», — коротко подтвердил он договоренность. Глава 8. Не доезжая до Пакгауза, встала на стоянку колонна автомобилей, из которых начали выходить люди. Один джип не остановился со всеми, а подъехал прямо к рейдеру с Диной. Из него вылезли барин и Яр. «Привет, тормоз», — поздоровался первым квас. «И ты здравствуй, Дина». «Привет, барин», — ответил рейдер. Дина просто кивнула. «Видимо, я опоздал в собственном стабе». «Глядя на происходящую разгрузку», — сказал барин, — «у тебя этот склад, который год всяким хламом забитый стоял, а сейчас ты спохватился», — удивился тормоз. «Что-то изменилось. Вот благодаря ему», — барин кивнул на Яра. «Скоро здесь многое изменится. Взрывоопасные вещества и боеприпасы нельзя хранить в районе жилых домов», — вмешалась Дина в их разговор. «Да я знаю. Только, где их еще хранить? Вдали от стаба нельзя, а внутри стен везде или жилье, или производство будет расположено. Поговорите с профессиональными военными. Они подскажут, как лучше организовать хранение», — порекомендовала девушка. «Чья-то неосторожность может быстро уничтожить стаб, или диверсия», — добавил рейдер. «Ты послушай, барин, что тебе умные люди говорят, и про какое там производство ты говорил. Пока только наметки, вилами по воде писанные», — свернул тему квас. «А куда вывезли хлам отсюда?» «Это ты у своего управляющего спрашивай», — ответил тормоз. «Понятно. Придется в гаражах разгружаться». Барин развернулся и спросил Яра. «Ты здесь или со мной?» «Здесь. Моя помощь тебе больше не требуется. Еще пару раз так поможешь, и мне придется стены раздвинуть на самый край стаба. проворчал Квас, направляясь к джипу. «Надо сначала к знахарям заскочить. У нас без изменений?» – спросил Яр у Дины. «Да, Пух через пару дней вернется. Можешь заниматься своими делами». Девушка протянула руку. «Дай мне коробок». «Уверена?» – уточнил Яр. «Да, завтра самое время, а ты занят будешь. Это все?» – спросил он, передавая коробок с белой жемчужиной. «Ну да, остальное ты и сам видишь». Тормоз, наблюдавший со стороны за их общением, покачал головой. «Вы точно муж и жена?» – поинтересовался он. «Вроде как мужик с выезда приехал, опасности всякие перенес. А тут тебе ни обнимашек, ни поцелуйчиков. Не лезь в чужую семейную жизнь», – привычно ответил Яр. «У нас конфетно-букетный период наоборот». «Это как?» – попытался понять услышанный рейдер. «Цветов и конфет в магазине не было, так я ей коробочку привез. А что до опасностей?» «Да не было там ничего опасного», – перебила его Дина. «А скриберы?» «Скрибер мелкий был. Тьфу на вас!» Рейдера передернула. «Шуточки у тебя!» Он осуждающе покачал головой и отвернулся. Потом до него дошел смысл разговора, и он резко развернулся. «Так в коробочке, не обручальное кольцо», – закончил Яр. «Ладно, я ушел. Пока Пух не приедет, меня нет». Попрощался он и направился в сторону гостиницы. «Новое оборудование для вычислительного центра, не иначе», — сообщил дух. «Да я понял, что там электроники море по соотношению атомов в некоторых узлах», — произнес Яр на автомате и внезапно остановился. «Духа, я смог определить состав без всяких усилий со своей стороны и настройки на образец». Яр начал вспоминать, как это произошло, но потом плюнул и подошел к стене ближайшего дома. «Я могу чувствовать предметы и их расположение в пространстве», — подтвердил он свои ощущения. «Ты мне точно ничего не транслируешь?» Внезапно количество информации об окружающих предметах резко увеличилось. Она стала более насыщенной, а предметы виделись четче. В общем, как обычно, когда дух подключал свои возможности на полную, потом все резко пропало. Но Яр продолжал сам ощущать предметы за стеной, да и саму стену он тоже видел насквозь. Арматурный каркас и проводка, идущая поверху, определялась им довольно четко. «Почувствовал разницу?» – спросил дух. «Сейчас я тебе вообще ничего не транслирую, кроме своего голоса». «Почувствовал. Я действительно вижу предметы вокруг без твоей помощи». «На какое расстояние?» «Метров 5, довольно ясно, а потом все хуже и хуже», – ответил, тем не менее, довольный Яр. «Я думаю, это только начало. Твои дары развиваются. Тебе теперь нужно больше практики. Успеем. Пока есть чем заняться. Соединяясь с барином, будем попрошайничать», — решился Яр, проверив на всякий случай, сколько сейчас времени. На улице был день. Работа увлекла его полностью. Дух прямо на ходу вносил изменения в интерфейс программы, которую создал Яру для работы со слепками. Находясь в теле робота, он осваивал ее с бешеной скоростью. «А сам чего не свяжешься? Некогда. Будет время, освою эти функции. Может, вместе также улучшим интерфейс и способ взаимодействия. Соединяй. Привет. Ты куда пропал?» — послышался бас Кваза. «Занят был. Я чего звоню? Мне золото надо. Немного. Килограмм или два всего. Ну да, для князя это действительно немного», — хмыкнул барин. «Только у меня всего с полкилограмма рыжья. Чисто случайно мужики зацепили по пути, пока закупок других не было». «Плохо», — задумчиво произнес Яр. «Я свой запас тоже весь на взятки раздал. Сейчас бы как раз хватило». «Хватило на что?» — с интересом спросил барин. «Куда может не хватать 2 килограмм золота? Да мне тут эксперимент надо небольшой провести. Но раз нет, то потом проведу», — беззаботно сказал Яр. «Там Пух еще не приехал, едет. Патруль их видел. Умудрились на элиту нарваться. Никого не потеряли? С их-то оснащением?» — фыркнул Квас и отключился. «Энда, значит, без экспериментальной проверки пока обойдемся», — заключил Яр. «Давай с инопланетным бластером тогда разбираться. Нечего время терять. Всем привет. Чаевничайте». Яр зашел на кухню, где сидели Пух с Диной. «Как скатался?» — спросил он у Пуха. «Дина, у тебя все в порядке? Устала выглядишь». «Я в норме. Только действительно устала немного». Девушка слабо улыбнулась, но ее глаза смотрели тревожно. «Говори», — потребовал Яр. «Пусть Пух берет всех и двойной боекомплект», — коротко ответила она. «Куда берет?» — не понял тот. «Я только приехал, мужики отдохнуть еще не успели». Дина проигнорировала вопрос и продолжила пить чай из кружки. «Я тебе с парой-тройкой машин заработать хотел предложить. Надо груз ценный привезти было, но теперь выясняется, что заработать смогут все. Яр опустился на свободный стул и снова перевел взгляд на Дину. Если отменить поездку, или перенести на другое время, как раз мужики отдохнут, нельзя. Это вас обоих касается. Помотала она головой. Теперь Яр уставился на Пуха. Ты что-нибудь понимаешь? Это твоя жена. Ты и разбирайся. Фыркнул Пух. Значит, едем всей толпой. Подвел итог Яр. Замечательно. Тогда давай с самого начала. Куда едем и что за груз? Едем сначала в стаб Солнечный, потом мотнемся за моей захоронкой и можно ехать обратно. С тебя клещами, как с Диной информацию тянуть надо. Что у тебя в захоронке? С осуждением посмотрел на него Пух и поднял кружку с чаем. С Диной бесполезно тянуть. Больше, чем сразу решила. Она все равно не скажет. Ухмыльнулся Яр. Золото у меня там. 10 тонн. Пух поперхнулся. Он отставил кружку и обтер рукой лицо. Куркуль, ты тот, которого я знал, никогда золотом и прочими ценностями не интересовался. Все-таки разные миры, разные люди. Это был побочный продукт моей тренировки. Улыбаясь, ответил Яр. С водой баловаться надоедает. Капли пролитого на стол чая быстро собрались в одну. Из нее выросли толстые ножки, и капля шустро побежала к кружке Пуха. Тот в последний момент успел накрыть ее ладонью. «Не надо мне со стола в кружку воду собирать, умник!» Он замолчал, обдумывая информацию. «Наготовишь отвара для парней, чтобы хватило на всю поездку. Тогда они с охотой поедут. Многие хотят дары развивать, а с твоим отваром это лучше всего получается. Рыжий уже по всему стабу тебе рекламу сделал, а ты не чешешься и не собирался. Я его только для себя и своих делаю. Нет у меня времени на зельеварение». Отмахнулся Яр. «Что за дары хоть открылись у ребят? Разные. Сам понимаешь, парни наслушались местных, и свои дары стараются не афишировать. Пара стрелков засветилась и один силач, остальные молчат как рыба об пень. Ладно, если надо для дела, то сварю вам зелье», — согласился Яр. «Не забывай, что это твое дело», — напомнил Пух. «Когда планируешь выезжать? Завтра, ближе к обеду. Раньше не успею на 40 рыл зелье наварить, и пусть тару несут», — добавил Яр. «Можно наварить только до светлого», — подала голос Дина. «Там у своего лекаря возьмешь сколько надо. Хорошая мысль. Наверное, так и сделаю», — решил Яр. «По какой дороге поедем?» — задал вопрос Пух. «Если ехать всем отрядом, то можно напрямик ломануться по маршруту торговцев. Вряд ли муры решатся на такую колонну напасть». «Нет», — возразила Дина. «Вам надо ехать вдоль черноты, а потом мимо уничтоженного стаба внешников. Не нужно, чтобы муры вас видели. Там дорога не для нашей техники», — возразил Пух. «С князем проедете. Ты как, осилишь еще одну переправу?» — спросил Пух. «Не хочется близко к черноте соваться. Куда ж я денусь?» — ответил Яр. Они стояли на вершине холма. Пух и Яр забрались на броню и сверху рассматривали окрестности. Впереди была развилка. Правая дорога уводила к черноте, виднеющейся не так уж далеко. Ее слабое влияние дух уже чувствовал. Левая ныряла в топкую низину, но потом уходила вдаль по вершинам холмов. К тому же, на картах у Яра она была отмечена, в отличие от правой. «Поверни голову чуть правее», — неожиданно сказал дух. «Смотри». Дух начал транслировать картинку с камер. Если бы он не выделил нужный участок, то Яр так бы и не заметил перемещающуюся тень. Даже не тень, а смазанный контур какого-то большого транспортного средства. И этот транспорт двигался им навстречу. «Передай цель на машины и десантникам с дальнобойным оружием. Пусть сопровождают стволами, но огонь не открывать», — отдал Яр команду. В тот же момент орудийные башни на птрах и зенитках пришли в движение. «Что происходит?» — спросил Пух спокойно. «Какая-то хрень едет в нашу сторону, используя систему маскировки. И это не скрыт. Под ним, я на таком расстоянии никого не увижу. Хочешь дать понять, что мы их видим? Ну да, если не дураки, то снимут маскировку. А если нет, ты отрядом командуешь? Вот и решай. Вот так всегда. Чуть что, так ты решай. А как самому в драку влезть, так слушайте все меня», — проворчал Пух. Он тоже смог обнаружить маскирующуюся технику. Вторая машина, фугас 100 метров по курсу от объекта. Третья машина, фугас 100 метров позади. Огонь. Разрывы вспухли в заданных местах, осыпав прячущуюся машину осколками и кусками земли. Видимо, до тех, кто управлял этой техникой, дошло, что их обнаружили. Маскировка отключилась. Большая машина на 6 огромных колесах стояла на дороге. У нее не было орудийных башен. Окна тоже отсутствовали. Серая поверхность корпуса была в многочисленных, хаотично расположенных, выступах. Люк откинулся в бок у машины, превратившись в трап. В проеме показалась человекоподобная фигура и помахала приветливо рукой. Яр помахал в ответ. Фигура исчезла. Люк закрылся, и машина поехала дальше в их сторону. «Кто это?» — спросил Пух, не отрываясь от бинокля. «Понятия не имею», — удивленно произнес Яр. «Я не слышал ни о ком подобном раньше. Может, новые попаданцы из какого-то мира, ушедшего далеко вперед. Но там был явно не человек в скафандре. Пропорции не те. Мало ли какая у них экология дома. Чтобы сюда в скафандре попасть, надо очень постараться. Может, внешники такие?» Продолжал выдвигать предположение Пух. «Ниоткуда внешникам здесь взяться», — возразил Яр. «Они не любят далеко от своего стаба уезжать, тем более в сторону черноты. А во всех близлежащих стабах внешников обитают обычные люди». Тем временем странная машина приближалась. Топкую низину она легко преодолела благодаря большим колесам. Когда машина пересекла границу кластера, дух оживился. «Там», — возбужденно заговорил он, — «там такие же, как я, сородичи, сами тебя нашли, а шаманы там есть?» — поинтересовался Яр, разглядывая необычную технику. «Нет, там только два моих сородича и куча механоидов, даже не роботов. Управление полностью лежит на моих сородичах», — удивленно произнес дух. «Ты их так легко просматриваешь, они совсем не прикрываются?» — спросил Яр. «Погоди, мы разговариваем, они не опасны для нас?» Попытался Яр выяснить главный вопрос в данный момент. «Нет, такие же пацифисты, как я», — нетерпеливо ответил дух. «Основная их стратегия — это спрятаться и убежать. А вот в чем дело, у них все-таки есть роботы, просто они сейчас в режиме покоя. Что скажешь?» — спросил Пух. Он смотрел на приближающийся автомобиль уже без бинокля. «Не враги, вроде бы. Главное, первыми не нападать», — ответил Яр. Машина, скрежеща покрышками по гравию, подъехала и остановилась недалеко от головы колонны. Два ПТРа выдвинулись вперед и встали на обочинах, продолжая держать гостей на прицеле. Так же, как и в прошлый раз, откинулся люк и по трапу шустро спустился сородич духа, точнее робот, в котором он находился, округлое тельце с чуть выделяющейся головой без намека на шею, короткие руки и мощные ноги. Прообразом для его создания был явно не человек. Оказавшись внизу, он забавно замахал ручками, прося подойти и тыкая при этом на Яра. «Он хочет, чтобы ты подошел ближе. Он не хочет кричать», — пояснил его действие дух. «А так как ты, он со мной поговорить не может, я тоже удивлен, но он может так разговаривать только с сородичами. Пойду, поговорю, не нервничайте здесь, что бы ни произошло», — предупредил Яр, напряженно смотрящего на Колобка, Пуха. «Ну, иди, думаю, ты в любом случае выкрутишься». Пух хлопнул его по плечу. Спрыгнув с брони, Яр пошел навстречу со странным сородичем духа. «Он говорит, что хочет меня взять с собой», — все так же возбужденно сообщил дух. «Это мы уже знаем от Дины, как и то, что ты вернешься. Чего нервничаешь-то? Это же твои сородичи. Человек, мы взять духа? Нет, он сам идет. Нет, он хочет с нами», — проскрежетал, как плохо смазанная дверь, Колобок. Стоило Яру подойти ближе. «Говори через него», — посоветовал Яр. «Я верю духу, и он правильно передаст то, что ты хочешь сказать». Колобок замер и уставился своей псевдоголовой на него. «Теперь понял про странность», — уточнил дух. «Где понимание любого языка, как своего, и так во многом другом. Они какие-то ущербные. Вот погостишь у них и научишь уму-разуму. Представь, у тебя может появиться такое же тело. Уродина какая-то», — фыркнул дух. «Это потому, что ты мыслишь человеческими категориями. Кстати, как у них с энергией?» «Он говорит, энергия у них есть, без подробностей. Но то, что я вижу, мне не очень нравится. Даже сейчас, не войдя в полную силу, я могу легко перехватить управление их телами. Никакой защиты. Зачем они хотят тебя забрать и как вообще о тебе узнали?» «Они отслеживают местную сеть между стабами. Обнаружили мое вмешательство и прибыли сюда лично, чтобы убедиться, что я действительно такой, как они. Ты же не оставляешь следов в сети? Следы на воде тоже недолго остаются, но поплавок качнется. Кто они вообще такие? Внешники или попали сюда при копировании? Мы же не копируемся», — напомнил дух. «Внешники они. Пришли через портал. Ищут знания, как и я. Энергию из жемчуга они получать, кстати, не умеют. Ты тоже не умеешь, без меня. И это наводит на странные мысли. Глава 9. Силой заставить меня они не могут. Энергетически я сильнее их». Начал перечислять известные факты дух. «Есть доступ к местной сети, который они мне перекрыть не в состоянии. В общем, большой опасности от них я не ожидаю. Решил сходить в гости, естественно. Это же такая возможность получить новые сведения. Погощу и вернусь. Ты главное, не погибни здесь без меня. Я постараюсь. Хмыкнул Яр. Ты звони периодически. Яр поднял голову и посмотрел на люк в машине. Там хватит места, чтобы мне перекинуться. Не у всего народа же на глазах это делать. Хватит, я ему сказал. Он не против. Забирайся. Подзарядись жемчужинами напоследок. Посоветовал Яр. А то я бы не догадался. Проворчал дух. Его сородич, смешно приплясывая, отступил в сторону и указал ручонками на трап. Яр поднялся в машину. Внутреннего освещения не было. Никаких экранов и пультов управления тоже не наблюдалось. В довольно просторной кабине по периметру в специальных креплениях стояли точно такие же забавные ребята. Один из них ждал его, стоя в центре. Это второй. У них даже имен нет. Вместо него определенная эмоциональная окраска используется. Пояснил дух. А остальные кто? Запасные тела или роботы огневой поддержки. Сами они убивать не могут, но могут отдать команду для своей защиты. Здесь их меньшая часть. Кстати, остальные скрыты в специальных нишах под внешней броней. Можешь прямо здесь перекидываться. Яр сменил тело, снял с себя рюкзак, чтобы не мешал, и осторожно вытащил из-под брони душу духа. Давай вот в этого. Он вроде как поновее. Зажимы, удерживающие одно из тел, разошлись, и оно подошло к Яру. Грудные пластины у него разъехались в стороны. Выехала ложе со специальным захватом. Левая рука робота неожиданно вытянулась раза в три и аккуратно взяла душу из руки Яра. Ты уже взял новое тело под контроль? Естественно. Я уже все здесь контролирую. Совсем не пуганные идиоты. Нелестно отозвался дух о своих сородичах. Ложе, мягко обхватив душу, плавно втянулась внутрь тела. Броня на груди встала на место. Хотя у них есть интересные решения. Запоминай самое интересное. Потом расскажешь. До встречи. Яр хлопнул по плечу теперь уже духа и начал натягивать рюкзак. Ты ничего не забыл? Спросил его дух с ехицей в голосе. Целовать на прощание не буду. Буркнул Яр. Переживу без твоих поцелуев. Мне только интересно, как ты будешь с людьми разговаривать. БЛТ. Ругнулся Яр и начал снимать рюкзаки. Смена тел прошла быстро. Готовясь выходить, он спросил. «Больше ничего?» «Нет», — коротко ответил дух, и Яр вышел наружу. «Все нормально?» — поинтересовался Пух, когда Яр влез на броню и сел рядом. Бойцы немного удивленно на него косились, но, видя, что командир спокоен, тоже не стали реагировать на преображение Яра. «Да, у меня какое-то время будет меньше возможностей, чем раньше, но в этом есть свои плюсы, я заметил», — фыркнул Пух. «Кто это хоть такие?» Машина сородичей духа к тому времени развернулась на месте и, включив маскировку, поехала в обратном направлении. Внешники, но не опасные, мирные, хотя вряд ли им известно понятие дружелюбности. Пока неизвестно, я надеюсь, договорились о новой встрече, с одним из них точно, только неизвестно, когда она произойдет. С грустью ответил Яр, чего стоим, нам еще далеко ехать. Худой мужчина невысокого роста постучался в двери большого дома, стоящего на центральной улице стаба. «Войдите, не заперто», — раздался женский голос. Толкнув дверь, он оказался внутри просторной приемной. «Бахилы одевайте и проходите», — добавил тот же голос. Пожав узкими плечами, мужчина взглядом проследил, как два синих комочка выпрыгнули из корзины и развернулись в воздухе. Ему осталось только вдеть ботинки в бахилы, замершие у его ног. Пройдя в следующую комнату, он увидел симпатичную девушку. Та сидела в кресле, положив ноги на журнальный столик. На коленях у нее лежал золотистый плед из меха незнакомого зверя. Девушка коротко взглянула на него, но даже не подумала переменить позу. «Слушаю вас», — сказала она. «Вы Влада?» «Да, вы же меня хотели найти. Только я не понимаю зачем. Вы здоровы?» «Рад слышать», — улыбнулся мужчина. «Меня зовут Задохлик». Он выжидательно на нее посмотрел. Девушка никак на это не отреагировала, а продолжала поглаживать плед. «Вы как сапожник без сапог», — неожиданно сказал мужчина. «Почему?» Влада все-таки подняла на него взгляд. «В такую жару у вас мерзнут ноги», — уверенно заявил Задохлик. «Почему не вылечите сами себя? Это ведь сосудистое что-то?» Девушка звонко рассмеялась. Плед удивленно высунул голову из-под пушистого хвоста и уставился на хозяйку. «Иди, белка, погуляй», — Влада подтолкнула животное. Белка стекла с ее ног и важно направилась в другой конец комнаты, где стоял диванчик. За всем этим с удивлением следил мужчина. «Большая белка», — уважительно произнес он, — «и окрас удивительный. Мутант? Нет, я сама ее такой сделала», — ответила Влада, улыбаясь. Она следила взглядом за зверьком, укладывающимся на диван. «Вы скульптор тела, интересное название, так меня еще никто не называл, но подходит, хотя я таких услуг больше не оказываю. Проблем слишком много с такими клиентками. А если будет клиент, вы же изначально не за этим пришли. Я слушаю», — посерьезнев, спросила девушка. «Сначала мне настоятельно и очень убедительно посоветовали скупить у вас весь отвар», — вспомнила о причине своего визита мужчина. «Потом я в других стабах услышал отзывы от покупателей вашего отвара, ну и сам попробовал, естественно. Сколько вы готовы его купить? Предупреждаю, что не менее 50 отвара должно быть куплено за горох. Цена 3 горошины за 200 мл отвара. Меня предупредили об этом», — улыбнулся задохлик. «Поэтому я готов купить у вас весь отвар по 2 горошины за порцию, оптом и за горох», — припечатал он, улыбаясь. «И кто же это такой умный вас предупредил?» — чуть прищурившись, поинтересовалась Влада. «Жена князя, он себе все-таки нашел жену, бедная девочка», — с сочувствием сказала девушка. «Почему вы так решили?» — полюбопытствовал задохлик. «Князь, он же людей насквозь видит, как с таким мужиком жить? В женщине загадка должна быть, это она должна своего мужика знать как облупленного, а не наоборот. Уверяю вас, с этим у них полный порядок», — улыбнулся торговец. «Она оракул, в чем я смог убедиться лично. Ну тогда я за них спокойно», — согласно кивнула Влада. «Два сапога пара, уживутся как-нибудь. Спек тоже брать будете?» — переключилась она на другой вопрос. «Если хороший, то обязательно возьму. По уровню он близок к лайтспеку, но существенно дешевле. Тоже, кстати, рецепт князя», — добавила она. «Надеюсь, не горохом за него платить придется. Договоримся. Готов взять спек без оптовой скидки, если согласитесь немного подправить мою внешность», — предложил задохлик. «Сколько вы пробудете в стабе?» — после недолгого раздумья спросила девушка. «Завтра утром уедем. Дороговат постой в вашем стабе, чтобы здесь надолго останавливаться». «Это верно», — задумчиво сказала Влада, о чем-то размышляя. «Можно попробовать исправить вашу внешность по методу белки, только результата сразу видно не будет. Я стану такой же пушистый и с хвостом?» — немного нервно спросил задохлик и через силу улыбнулся. «Если есть такое желание, можно и над этим подумать. Цвет легко организовать, а вот мех, я пошутил», — пошел на попятную мужчина. «Поясните, пожалуйста, что вы имели в виду, говоря о методе белки. Первое время ко мне обращались всякие красавицы с желанием увеличить одно и уменьшить другое, как будто при здешнем дефиците женщин это имеет значение», — улыбнулась Влада. «Но у всех свои тараканы, у этих особ они достаточно активные. Сделай, переделай, не хочу так и прочие претензии. В конце концов, я плюнула, решила, что нервы дороже денег и теперь всем отказываю. Метод», — напомнил задохлик, — «я к этому и веду. Им я делала местную стимуляцию тканей, можно это назвать пластической операцией без ножа. Со временем организм устранит такое вмешательство. Белка у меня, наоборот, подверглась тотальному изменению генов, отвечающих за внешность и не только. Работа мной была проделана на уровне инстинкта, но хороший результат у меня получился с первого раза. Правда, начинала я с ежиков», — хихикнула девушка. «Там интересная история вышла». «То есть на людях вы эту методику не пробовали?» — перебил ее мужчина. «Пока нет, но почему-то в результате уверена. К тому же, при таком воздействии нельзя внести сильных изменений. Того же кваза я не смогу вернуть к человеческому виду. У них геном изменен кардинально под действием жемчужины. Я не смогу отрастить вам хвост и копыта, нарастить чешую. Этого нет в вашем активном геноме изначально. Вы так уверенно об этом говорите, что хочется верить. У меня было много времени и желания, чтобы разобраться хоть немного в своих возможностях, опираясь на науку». Влада подчеркнула интонацией последние слова. «Князь меня не бедной оставил в этом стабе, а потом я и сама начала неплохо зарабатывать». «Хорошо, я согласен. Что от меня нужно?» — решился задохлик. «Ложитесь на стол, раздеваться не обязательно». Влада показала рукой на высокую кушетку с дыркой для лица. «Лучше на живот, будет больно». «Никто не жаловался», — ответила Влада. Они вместе прошли к столу. Задохлик разулся и все-таки скинул верхнюю одежду. Когда он улегся, девушка начала водить руками над его телом, изображая поглаживание. После холмов дорога делала хорошую петлю, значительно удлиняя путь, но не приближаясь к черноте на опасное расстояние. Назад придется ехать другой дорогой, по этой мы теперь не проедем, сказал Яр. Они сидели с Пухом на броне, придерживаясь за наваренные для этого ручки. Впрочем, кроме водителей и наводчиков, больше внутри машин никого не было. Первой шла самоходная зенитка. Ее радар сканировал переднюю полусферу, больше уделяя внимание объектам на уровне земли. Человека или зараженного он не обнаружит, а вот оружие или технику, укрытую растительностью, запросто. Оптико-электронные комплексы на всех машинах занимались тем же самым, но в другом диапазоне. Немного модернизированное программное обеспечение боевых машин намного лучше справлялось с этой непростой задачей. «Это из-за твоих утраченных способностей?» «Да», — коротко ответил Яр. «Сдается мне, что ты о многом мне не рассказал», — заметил Пух. «Тебе мало проблем?» — посмотрел на него Яр. «Хочешь еще и о моих думать? Просто хочу знать, на что рассчитывать в случае боестолкновения. Моих боевых возможностей это не коснулось». «Устроит такой ответ?» «Устроит», — проворчал Пух, хотя мог бы и поделиться с другом, что там произошло в машине внешников, и кто они вообще такие. Они не люди, этакий сплав непонятно чего и машин, полные и безоговорочные пацифисты. Пацифисты здесь не выживают, насколько я понял, возразил Пух. Эти выжили, есть повышение радиационного фона, передал водитель, пока незначительное. Подъезжаем к местам моей боевой славы, усмехнулся Яр. Дальше идут недавно перезагрузившиеся кластеры, там радиации должно быть значительно меньше. А вот непосредственно у стаба лучше всем залезть внутрь и загерметизироваться. Это мы знаем. Наша защита и не такое способна выдержать. Успокоил его Пух. Твой бывший приходил. Интересовался, не отошла ли ты от ссоры. Ни хрен ходить. Я ему все сказала. Быть любимой женой в его гареме я не собираюсь. Еще раз придет, скажи ему, что мое терпение не беспредельно. Сделаю его бесполым. Посмотрю, как другие его пассии к этому отнесутся. Передам. Развеселился Бурый, представив такое наказание. Только никто больше к тебе в стабе не подойдет, так и будешь одна жить. Чего это вдруг? Он себя смотрящим над стабом почувствовал, так я клятву знахаря не давала. Могу и сердце остановить, если будет мешаться под ногами. Рассвирепела Влада. Ишь, чего придумал? Скоро князь должен приехать. Внезапно вспомнила она. Пусть меня с собой забирает. Я его личный знахарь или нет, в конце-то концов. А ведь и правда, задумался Бурый, я тоже с вами свалю, может, в другом месте меня не будут тыкать каждый раз тем, что я Мур, куда ты без меня денешься, фыркнула девушка, не забывай, что половина прибыли с отвара из пика моя, а почему ты князя не учитываешь, это же его рецепты, он не жадный, и вообще, в этот момент зазвонил телефон Влады, она достала его, ожидая, что это бледный, но звонок оказался от Золотого, привет Золотой. Поздоровалась она, и тебе не хворать, раздался веселый бас бывшего кваза, иди к воротам, встречай своего пациента. Какого пациента? Напряглась Влада, решив, что с задохликом что-то пошло не так, персональным лекарем, которого ты себя считаешь. Князь приехал, обрадовалась она, только что его вспоминали, но, князь, нормальный мужик, а не какое-то там всплывающее. Преувеличенно грозно забасил Золотой, иди встречай, они скоро подъедут, мне мужики из охраны сообщили, он, кстати, не один едет, с женой, с какой женой, пришла очередь удивляться Золотому, про жену не знаю, а вот танковая колонна его точно сопровождает, иди к воротам, там встретимся, князь приехал, сообщила она Бурому в ответ на его вопросительный взгляд, пошли встречать, Белка, ко мне, кажись, добрались, сообщил Яр, увидев стены стаба, а были сомнения, поинтересовался Пух, сомнения всегда есть, это Ули, он разглядел толпу перед воротами, вон уже и народ нас встречать вышел, перед самым стабом машины поменялись местами, БТР, на котором сидели Яр и Пух, выехал вперед, а зенитка пристроилась следом, техника плавно обруливала препятствия на дороге. Пух провел очередную перекличку личного состава. Водители уже привычно начали расставлять машины на парковке перед воротами. Яр с Пухом соскочили на землю и направились к встречающим. «Привет, гуляка!» – поздоровался великан первым. «Ты, как всегда, эффектно появляешься. К тому же, в своей знаменитой броне. Жизнь такая!» Яр пожал протянутую руку. «Тихо у вас сейчас? Почему интересуешься?» – насторожился Стронг. «Да просто спросил. Чего ты нервничаешь?» «Князь, там, где ты, там спокойно не бывает», — уверенно заявил великан. «Вот не надо мне здесь сказки сочинять, я правильно говорю, золотой», — обратился он за поддержкой к оружейнику. «Ну, это как посмотреть», — расплывчато ответил тот. «Ладно, не парься, проходите мантата и загоняйте технику в стаб, нечего ее здесь светить лишний раз, наоборот, пускай видят и боятся», — мрачно возразил бледный. «У тебя то, что стряслось?» — спросил Яр, глядя на его кислое лицо. «А-а», — махнул тот рукой, — «дела сердечные, пойду я, а то, пока я рядом, твоя знахарка так и не подойдет». Бледный развернулся и побрел в сторону ворот. «Что это с ним?» — спросил Яр у мужиков. «С Владой разбежались», — хмыкнул Золотой. «Будет ему наука, не надо всех баб под одно мерило ставить. Это, про каких баб ты тут разговор ведешь? Где ты бабу увидел?» — грозно осыпала вопросами оружейника подошедшая девушка. «Да я не про тебя, а в общем имел в виду», — улыбаясь, ответил Золотой. «Привет, князь», — поздоровалась, наконец, с ним Влада и окинула его внимательным взглядом. Потом перевела глаза на Пуха и отчего-то покраснела. «А это кто с тобой?» «Это Пух, мой старый друг, но из параллельного мира. Это его ребята на броне попали сюда всем табором». Яр повернулся к Пуху. Тот стоял, замерев на месте, и не отрывал взгляд от Влады. «Пух, Пух!» — толкнул он его в плечо. «Познакомься с девушкой. Здрасте!» — еле выдавил из себя тот. «Привет, робкий друг князя!» Улыбаясь, но все такая же покрасневшая от неожиданного смущения, поздоровалась девушка. Глава 10. Ага. Яр понял, что друг завис и, отодвинув его плечом, постарался загородить от девушки своим корпусом. «Остыньте оба, пока. Влада, как у тебя дела?» «Нормально. Ты странно воспринимаешься». Она сузила глаза, пристально вглядываясь в него. «Очень странно. Потом объясню. Ты готова к моему лечению? К этому нельзя быть готовым полностью». Дальше девушка беззвучно шевелила губами. «Могу попробовать, но ничего не обещаю, только надеюсь, что хуже не будет. Есть другая проблема». Яр легко прочитал по губам то, что она сказала. «Я теперь немного ограничен в возможностях. Учитывая это, насколько ограничен, не смертельно, но с электроникой напрямую, пока, не взаимодействую и насквозь предметы вижу очень плохо. Это же замечательно», — обрадовалась Влада. «Ты не представляешь, как иногда трудно находиться с человеком, который все о тебе знает». «Уже представляю», — возразил Яр. «У тебя как дела?» — обратился он к Бурому. «Трудимся помаленьку над повышением благосостояния», — ухмыльнулся бывший Мур. «Легальным способом. Это ты правильно делаешь. Нужно отвара приготовить на всю команду». Яр повел головой, указывая на ребят Пуха. «Справишься? Не вопрос. Сырье есть. Сегодня же займусь». Яр одобрительно кивнул и снова обратился к Владе. «Я к тебе скоро загляну. Посмотришь, что с моим телом можно сделать. Один», — прервал он, попытавшегося что-то сказать Пуха. «Насчет свидания договоритесь после. Мне не нужен волнующийся знахарь, работающий надо мной любимым», — отрезал он. «Веди народ к ментату лучше, да технику загоняйте внутрь». «Князь, не подскажешь, зачем ты такое войско приволок сюда?» — спросил оружейник. «Не подскажу. Жена сказала, что так надо. С ней лучше не спорить, учитывая, что ты не подкаблучник, а жена у тебя оракул, то...» Влада посмотрела на Золотого и Великана. «Вы же тоже все поняли, я займусь», — кивнул стронкой и направился к воротам, доставая телефон из кармана. «Пошли к нам», — предложил Бурый. «Чё ты будешь здесь торчать, заодно посмотрю, что с тобой, более вдумчиво», — добавила Влада. «И ты приходи, когда людей разместишь», — обратилась она к Пуху. «Где мой дом, здесь все знают, найдешь, угу», — буркнул тот, выглядывая из-за плеча Яра, для чего ему пришлось встать на цыпочки. «Проходи в кабинет, снимай свою броню, она экранирует твое тело, я не вижу его», — сказала Влада, когда они пришли к ней. Бурый отправился на свою половину дома готовить отвар. Яр сначала прошелся вдоль стен, пытаясь с помощью своей новой способности определить подслушивающее и подсматривающее устройство. Ничего не обнаружив, он встал посредине комнаты. «Готова к новому чуду?» — спросил он девушку, наблюдающую за ним. «Я ко многому готова. Жизнь с тобой научила ничему не удивляться. Учти, я потом не смогу разговаривать, и язык жестов мне неизвестен. Да ты просто золото, а не муж», — хихикнула Влада. «Вот твоей жене-то повезло». Ничего не говоря больше, Яр скинул свой рюкзак и поменял тело. Потом снял еще один рюкзак и отнес их все в угол. Он повернулся к Владе и развел руками, показывая, что готов. «Впечатляет. Теперь многое понятно стало. Ложись на кушетку. Можешь не раздеваться. Одежда на мой дар не влияет. Теперь представляешь, как я удивилась, когда не увидела внутри брони живого человека. Яр все-таки снял маску с очками и улегся на кушетку лицом вверх. Влада подошла к нему и начала водить руками над телом. Потом закрыла глаза и представила, как обычно она это делала, что хочет восстановить внутренние органы. Ее дар не требовал точных указаний. Чтобы он начал работать, ей достаточно было сосредоточиться на желании и конечном результате. Очень скоро Влада почувствовала, что ее силы на исходе. Достав бутылочку с отваром, она их пополнила и продолжила сеанс дальше, хотя никаких изменений в теле Яра от своего воздействия она не наблюдала. Отвар скоро кончился. Не дожидаясь очередного окончания сил, девушка достала одной рукой телефон и вызвала Бурова. «Бросай все, и чтобы у меня через секунду был свежий отвар, большая бутылка», — быстро проговорила она, не слушая возражений. Бурый заскочил в комнату буквально через несколько секунд и протянул Владе бутылку. «Открой», — попросила она и, сделав несколько больших глотков, вернула бутылку. Бурый посмотрел на Яра. Тот лежал с открытыми глазами и смотрел на емкость в его руке. «Пить?» — Бурый приподнял бутылку. Яр покачал головой и хотел поднять руку, но Влада на него прикрикнула. Тогда он кивнул в сторону рюкзаков. «Он пока не может говорить», — предупредила Бурова Влада, уловив движение своего пациента. Бывший Мур удачно взял рюкзак, который Яр постоянно носил на себе, и достал из него сначала бутылочку с отваром, а потом бутылку с минералкой. С обеими он вернулся к кушетке. Глазами Яр показал на минералку. Бурый отвинтил крышку и приставил горлышко к его рту. После первых глотков Яр внезапно закрыл рот и покачал головой. Пролитая вода растеклась по его лицу. Он скривил гримасу отвращения. «Может, эту?» — Бурый показал вторую бутылку. Яр снова покачал головой. «Дай ему простой воды», — посоветовала девушка. Мур метнулся к умывальнику, находящемуся в кабинете, и набрал воды в кружку. Поднес ее к губам Яра и дал сделать маленький глоток. Тот кивнул, подтверждая, что пойдет, и широко открыл рот. Немного удивленный Бурый просто залил в него воду. Вначале осторожно, а потом уже смелее. Яр снова кивнул в сторону умывальника. «Ему ведро нужно, а не кружка», — буркнула Влада. «Дай мне еще отвара». После следующей порции выпитой девушкой начались изменения в состоянии Яра. Он начал обильно потеть. Крупные капли пота стекали с его лица. Одежда моментально промокла. Влаги на его теле выступило намного больше, чем он выпил воды, и она продолжала сочиться из его тела. «Бурый, неси губки и тряпки, или мы сейчас утонем», — скомандовала Влада. Она уже давно стояла с открытыми глазами. Энергия теперь утекала из нее помимо ее желания. «Как долго ты будешь тянуть из меня энергию?» — спросила она у Яра. Тот пожал плечами. Боли Яр не чувствовал. Его тело вообще одеревенело и перестало слушаться. На грани чувствительности он слышал тихий треск и шелест, но не мог определить источник звука. «По-моему, у него лицо разглаживается», — заявил Бурый, который губкой собирал пот с его тела. В это время треск стал слышен совершенно явственно. Потом раздался звонкий щелчок в районе поясницы. Влада бросила туда взгляд и скомандовала: «Брось губку и начинай его раздевать». «Это ремень лопнул. Я хочу видеть, что происходит с телом». Сама знахарка давно перехватила бутылку с отваром у Бурова и все чаще и чаще прикладывалась к ней. Вторую руку она положила Яру на грудь. Одежду на нем быстро разрезали и откинули в сторону. Тело Яра уже не было таким сморщенным и иссушенным, как раньше. Мышцы стали более заметны, коричневая кожа сильно посветлела. Но самое удивительное, живот перестал быть впалым. То есть, он пока не приобрел нормального вида, но и не представлял собой кусок кожи, прилипший к позвоночнику. «По-моему, он стал короче», — заявил Бурый, после того, как сдернул с Яра ботинки. «Это ерунда, по сравнению с тем, что я вижу внутри него», — сдерживая удивление, произнесла Влада. «Пить хочешь?» — спросила она у Яра. «Да», — едва слышно выдохнул он. «Заговорил», — обрадовалась девушка. «Значит», — она еле удержалась, чтобы не проговориться. «Черт, мне больше не помогает отвар, а ты сосешь энергию, как пылесос. Вдруг ты умрешь, если не завершится процесс, Бурый», — прошептал еле слышно Яр. Новые легкие еще не развернулись полностью, и воздуха для длинных и громких фраз не хватало. Бывший Мур приблизил свое лицо к губам Яра. «Как там, мой? Ха?» — в несколько приемов спросил тот. «Нормально все там. Твой приятель тоже поправляется и скоро будет стоять, как у молодого», — сдерживая смех, ответил Бурый. «Кто о чем, о мужике и о причиндалах? Ты ведь помереть можешь, зачем он мертвому?» — повысила голос не на шутку обеспокоенная девушка. «Думай, как тебе помочь? Я не знаю, что еще можно сделать. Моя энергия на исходе, а в стабе нет другого лекаря». Бурый снова выдохнул Яр и продолжил, когда тот нагнулся к его губам. «Большой, рюкзак, одень, перчатку». Он прервался, чтобы передохнуть. «Найди, коробку, одну, белую, дашь, Владе, перчатка, иди». Бурый выпрямился и ошалело посмотрел в глаза Яра. Тот внимательно следил за бывшим Муром. Наконец, он собрал в кучу разбежавшиеся мысли. Пригасил в зародыши подленькие и уверенно кивнул. «Сделаю». Перчатки лежали сверху. Коробку с белым жемчугом пришлось поискать. Просто Бурый не думал, что эта коробка будет настолько большая, и поэтому, не открывая, отложил ее в сторону. Заглядывать в тугие мешки с чем-то мелким и круглым на ощупь он даже не стал. Ему и так хватило впечатления от увиденного. Зажав одну жемчужину в кулаке, он аккуратно сложил остальные вещи в рюкзак. Подойдя к девушке, он, на удивление, не дрожащей рукой и без какого-либо сожаления протянул к ней раскрытую ладонь. «Ешь!» Сдурел, увидев жемчужину, воскликнула Влада. «Ешь, не спорь, это его решение». Девушка посмотрела на Яра. Тот одобрительно прикрыл глаза. Вздохнув, Влада взяла жемчужину и сунула себе в рот. В животе у нее потеплело. Энергия потекла в сторону Яра ровным потоком, который постепенно усиливался, пока резко не оборвался. Теперь она почувствовала, как такая же энергия нарастает в теле Яра. Почти осязаемо, она уплотнялась вокруг его тела. Влада отступила на шаг, ничего не понимая. Жемчужину приняла она, а более сильная реакция пошла от Яра. Его тело начало меняться с бешеной скоростью. Рост значительно уменьшился. Мышцы нарастили свой объем, а кожа приобрела нормальный цвет и даже порозовела. Яр лежал в луже собственного пота и удивленно поглядывал на отошедшую от стола девушку. Своего онемевшего тела он не чувствовал и не видел происходящих с ним изменений. Внезапно его скрутила дикая боль. Одновременно с этим пропал энергетический кокон, окутывающий Яра. Влада подскочила к кушетке и одним прикосновением к голове погасила его сознание. «Что с ним?» – спросил Бурый с беспокойством. «А я знаю», – нервно ответила девушка и внезапно поняла, что знает. «Черт, он маньяк и придурок. Сожрал сразу три жемчужины, белых. И что теперь делать?» – запаниковал бывший Мур. Он слышал про случай, когда от жадности глотали больше одной жемчужины за раз, но что будет, если съесть три белых, он не представлял. «Не знаю». Обтирая его, видишь, вода прямо ручьями бежит, где он ее только хранил в своем теле. Влада пыталась собраться с мыслями. «Я его пока обследую, может, выясню, что с ним произошло». Пока девушка тщательно изучала Яра, у Бурова набрался полный тазик воды, в который он выжимал губку. «С ним все нормально», — спокойно сказала Влада, закончив обследование. Бурый как раз вернулся с пустым тазом. «Ему теперь нужен покой после лечения. Пусть поспит пару дней. Эй, а я так и буду возле него с тряпкой бегать», — возмутился Бурый. «Нанимай сиделку. Мне отвар надо готовить». И так одну партию загубил. «Иди набирай теплую воду в ванную», — быстро нашла решение девушка. «И поищи надувной воротник. Помнится, я специально для таких случаев его заказывала. Пусть лежит в проточной воде, пока не разбужу. Можно князя увидеть?» На пороге стоял Пух. Он с трудом взял себя в руки, когда дверь ему открыла Влада. «Точно, ты же помнишь, каким князь был в твоем мире?» Девушка схватила его за рукав и, нисколько не напрягаясь, затащила в дом. «Что значит был?» Напрягся Пух, но продолжал покорно следовать за молчавшей знахаркой. Влада вела его вглубь дома. Остановившись перед очередной дверью, она толкнула ее и показала рукой на мужчину, лежащего в ванне. «Это он?» «Похож», — с сомнением произнес Пух. «В моем мире он совсем молодым погиб. Сейчас он постарше, но похож. Что с ним?» «Отсыпается после лечения. Думаю, еще денек полежит, и попробую разбудить. Чудные дела твои, Господи!» Пробормотал Пух. «Что же это за лечение такое? Ты бы лучше поинтересовался, что это за болезнь у него была», — вернула реплику Влада. «Он мне рассказывал. Не все, но рассказывал. Мне тоже рассказывал. Но про робота я только сегодня узнала». Она прикрыла дверь и потянула Пуха в другую сторону. «Пойдем, попьем чай, я расскажу тебе то, что знаю я, а ты расскажешь, что известно тебе». Князь просил никому не рассказывать его секретов. «Представляешь, и меня тоже просил», — воскликнула Влада. «А как его лечить, если у меня нет всей полноты картины, или, как говорят медики, подробного анамнеза? Мы все равно оба знаем большую часть его тайн. Возможно, мелочи, которые известны тебе, мне помогут в дальнейшем лечении. Не нравится мне этот заказ», — в который раз проворчал Мур, весь покрытый татуировками. «Не каркай, художник. Как по мне, так это самый выгодный заказ из всех, что у нас был на моей памяти», — возразил ему представительный мужчина. В отличие от остальных своих подчиненных, он предпочитал носить дорогие костюмы и украшения.